Часть третья. Дайте определение нормы. О нет! Вот она, наконец, ослепительная вспышка света! Фу ты, это была всего лишь молния. 15 лет назад, в день, который, быть может, останется самым антистильным днем моей жизни, мы вдевятером, вся наша семья, пошли в местное фотоателье сделать групповой портрет. Бесконечное позирование в духоте обернулось тем, что последующие 15 лет мы все храбро пытались допрыгнуть до планки вскормленного попкорном оптимизма, веселеньких волн шампуней, отполированных электрощеткой сияющих улыбок. Планки и по сей день висящие над нами в образе этого фото. Может быть, на снимке мы кажемся старомодными, зато выглядим безупречно. Мы лучезарно улыбаемся вправо, вроде как будущему. Но на самом деле фотографу, мистеру Леонарду, одинокому пожилому вдовцу с вживленными волосами, сжимающему в левой руке нечто таинственное и произносящему «птичка». Впервые появившись дома, снимок, наверное, сейчас триумфально простоял на полке камина, простодушно водруженный туда отцом. Под натиском настойчивых, подобных лесному пожару голосов детей, испугавшихся насмешек сверстников, отец был вынужден почти немедленно его убрать. Снимок переехал в ту часть отцовского кабинета, куда чужие не заглядывают, и пребывает там по сей день, как всеми забытый, умирающий от истощения хомячок. Очень редко, но вполне намеренно к этому снимку приходит каждый из нас девятерых, когда в период межсезонья между жизненными взлетами и падениями мы нуждаемся в хорошей дозе, как невинны мы были когда-то, дабы добавить к своим печалям эту истинную литературную нотку мелодрамы. Ладно, это было 15 лет назад. В этом году мы все наконец перестали жить с оглядкой на эту чертову фотографию и обещанные ей полуправдоподобные миражи. В этом году мы решили покончить с этими глупостями во имя нормальной жизни и пошли по пути всех семей. Каждый решил быть просто самим собой, и горе оно все синим пламенем. В этом году никто не приехал домой на Рождество, только я, Тайлер, и отец с матерью. Замечательный ведь был год, Энди, помнишь? Я говорю по телефону со своей сестрой Дейдре. Она имеет в виду год, когда была сделана фотография. Теперь Дейдре завязла в самой гуще жуть какого развода с мужем, полицейским из Техаса. Энди, 4 года назад я пока не поняла. Он только на псевдоблизость способен. Какой же он слизняк. Ее голос пропитан трициклическими антидепрессантами. Она была королевой красоты и обаяния среди всех девочек Палмер. Теперь обзванивает родных и близких полтретьего ночи и пугает их до смерти своими пустопорожными, слегка наркоманскими монологами. Мир казался сияющим и новым, Энди. Я знаю, что говорю банальности, господи. Я загорала и не думала о саркоме. Ехала в джипе Бобби Вильяна на вечеринку, где будет куча незнакомых людей, и чуть не лопалась от счастья, что живу и дышу и пою. Звонки Дейдре пугают по нескольким причинам, и не последнее из них то, что в ее болтовне содержится истина. Прощание с юностью и вправду есть что-то бессловесное и унылое. Юность, по словам Дейдра, это печальные и бередящие память духи, чей аромат составлен из множества случайных запахов. Аромат моей юности, пьянящая смесь запахов новых баскетбольных мячей, исчерканного коньками льда на катке и горячих от беспрерывного прослушивания дисков супертрэмпа проводов стереосистемы. И, разумеется, дымные, подсвеченные галогеном варево в джакузи близнецов Кимпси вечером в пятницу, горячий суп, приправленный хлопьями отмершей кожи, алюминиевыми банками из-под пива и незадачливыми крылатыми насекомыми. Косбизм. Особая чувствительность, характерная для людей, выросших в большой семье. Редко встречается у тех, кто рожден после 1965 года. Симптомы косбизма – быстрое освоение интеллектуальных игр, умение эмоционально обособиться в многолюдной обстановке и глубинная потребность в неприкосновенном личном пространстве. Косби – многодетный отец, герой телесериалов. Черные дыры. Подгруппа поколения X, в основном известная своим обычаем одеваться во все черное. Черные норы. Ареал обитания черных дыр. Как правило, неотапливаемые складские помещения, расписанные флуоресцирующей краской, заваленные изуродованными манекенами, сувенирами, связанными с Элвисом Пресли, переполненными пепельницами, разбитыми зеркальными скульптурами, музыкальный фон, звучащий откуда-то из угла Velvet Underground. Размножение по стрэндж-лаву. Обзаведение детьми для преодоления своего неверия в будущее. Сквайры. Самая распространенная подгруппа поколения X, единственная испытывающая удовольствие от размножения. сквайры существуют почти исключительно парами. Их легко узнать по отчаянным стараниям воссоздать в своей повседневной жизни видимость изобилия эры Эйзенхауэра на зло непомерно высокой стоимости жилья и необходимости работать в нескольких местах одновременно. Характерная черта сквайров – неприходящая усталость, вызванная жадной погоней за мебелью и безделушками. У меня 3 брата и 3 сестры, но у нас не были приняты щедрые проявления родственных чувств. Я вообще не помню, чтобы родители меня хоть раз обняли, и, откровенно говоря, эта обычай меня нервирует. Мне кажется, что для определения стиля наших семейных отношений больше всего подойдет термин «крученная подача эмоций». Я был 5-м из 7 детей, абсолютно средний ребенок. Чтобы добиться внимания домашних, мне приходилось напрягаться сильнее, чем остальным. У детей Палмеров у всех 7 были солидные, благоразумные, не располагающие к теплым объятиям имена во вкусе поколения наших родителей. Эндрю, Дейдре, Кэтлин, Сьюзен, Дейв и Ивен. Тайлер немного экзотично, но он ведь дитя любви. Я как-то сказал Тайлеру, что хочу сменить свое имя на какое-нибудь новое, хиповское, например, Гармони или Джинс. Он уставился на меня, совсем с ума сошел. Эндрю отлично смотрится в резюме, что еще надо? Чудики с именами типа Сникер или Бол Бейс даже до менеджеров среднего звена не дорастают. Дейдре встретит это Рождество в Порт-Артуре, Техас, в депрессии от своего неудавшегося слишком раннего замужества. Дейв, старший из братьев, который должен был стать ученым, а вместо этого отрастил тонкий, как паутинка, хвостик и теперь продает пластинки в магазине альтернативной музыки в Сиэтле. И он и его подружка Рэй носят только черные. Сейчас в городе Лондоне, страна Великобритания, принимает экстази и шляется по ночным клубам. Когда вернется, еще полгода будет говорить с натужным британским акцентом. Кэтлин, вторая по старшинству, настроена против Рождества по идеологическим соображениям. Ей не по вкусу почти все эти буржуазные сентименты. Она держит преуспевающую феминистскую молочную ферму в свободной от аллергенов зоне на востоке Британской Колумбии и говорит, что когда наконец начнется нашествие, оно застанет нас всех в магазинах поздравительных открыток, и вообще так нам и надо. Сьюзен, моя любимая сестра, самая веселая, самая артистичная в семье, несколько лет назад после окончания колледжа вдруг запаниковала, ушла в юриспруденцию и выскочила замуж за кошмарного всезнайку адвоката Яппи по имени Брайан. Союз, способный привести только к беде. За 1 год она стала нездоровой, серьезной. Так бывает. Много раз сам наблюдал. Они живут в Чикаго. Рождественским утром Брайан будет снимать на полароид крошку Челси. Имя выбрал он в кроватке и в переднюю спину, который, как мне кажется, вставлен крюгеран валюты ЮАР. И должно быть, весь день они проведут за работой, не отвлекаясь даже на еду. Надеюсь, когда-нибудь я избавлюсь Юзан от ее безрадостного удела. Как-то мы с Дэйвом решили нанять специалиста по дезомбированию и даже звонили на теологический факультет университета, чтобы узнать, где его можно найти. Так, кто еще? Ну, с Тайлером вы уже знакомы. Остается Ивен в Юджине, штат Орегон. Соседи родителей называют его единственным нормальным из палмеровских деток. Но есть вещи, о которых соседи не знают. Он пьет запоем, просаживает зарплату на кокаин, с каждым днем становится все облезлее, рассказывает нам с Тайлером и Дэйвом, как гуляет от жены, к которой на людях обращается голоском мультипликационного персонажа Элмера Фуда. Ивен не ест овощей, и мы все убеждены, что когда-нибудь его сердце просто взорвется. Серьезно, разлетится на мелкие ошметки. А ему все равно. Эх, мистер Леонард, чего мы все оказались в таком дерьме? Мы все... Во все глаза высматриваем птичку, которую вы держите в руке. Правду смотрим, но больше ее не видим. Подскажите, пожалуйста, где ее искать? До Рождества 2 суток. Аэропорт Палм-Спрингс, битком набит загорелыми до клюквенного цвета туристами и дебильноватыми бритыми нагло морскими пехотинцами, направляющимися домой на ежегодные порции традиционных семейных мелодрам. В гневе прерванных застолий и с треском захлопнутых дверей. Клэр в ожидании своего рейса в Нью-Йорк курит нервно и непрерывно. Я жду свой в Портленд. Дек держится с эрзац непринужденностью. Он не хочет показывать, как одиноко ему будет без нас всю эту неделю. Даже МакАртур выезжают на праздники в Калгари. Неврастения Клэр – защитная реакция. Я знаю, вы считаете, раз я еду за Тобиусом в Нью-Йорк, значит, я бесхребетная подстилка. Перестаньте смотреть на меня так. Вообще-то, Клэр, я всего лишь читаю газету, говорю я. Да, но ты хочешь на меня поглазеть, я чувствую. Какой смысл втолковывать ей, что это все просто мания преследования? С тех пор, как Тобиас уехал, их с Клэр разговоры по телефону были выдержаны в духе крайней пустопорожности. Она щебетала на ходу, строя всевозможные планы. Тобиас безучастно слушал, как посетители ресторана, которому долго рассказывают о гвоздях сегодняшнего меню. Махи-махи, там рыба-меч, камбала, обо всем том, чего, как он заранее знает, он в жизни не закажет. Словом, мы сидим в зале ожидания и ждем своих крылатых автобусов. Мой отправляется в путь первым, и когда я направляюсь к дверям, ведущим на летное поле, Дек просит меня соблюдать хладнокровие и постарается не спалить родительский дом. Бедность подстерегает тебя за углом. Боязнь нищеты, исподволь перенятая в детстве от родителей, которые на своей шкуре испытали, что такое Великая депрессия. Дележ пирога. Навязчивая потребность детей прикидывать в уме размеры наследства, которые оставят им родители. Сопричастность. Стремление в любой ситуации занимать сторону слабейшего. У потребителей это выражается покупкой неказистых, с виду унылых, либо не пользующихся спросом товаров. Я знаю, что эти венские сосиски – инфаркт на вилке, но они выглядели такими несчастными среди всей этой мажорской жратвы, что я просто вынуждена была их купить. Сокращай, очищай, опресняй, наставляй. Как я уже упоминал, мои родители, Фрэнк и Луиза, превратили дом в музей «Жизнь на земле» 15 лет назад. Именно тогда они в последний раз обновили мебель, тогда был сделан семейный портрет. С той поры большая часть их энергии уходит на уничтожение улик, которые могли бы свидетельствовать, что время не стоит на месте. Не спорю, несколько чисто символических примет передовой культуры было допущено в дом. Например, оптовые закупки продовольствия. Их гнусные картонные улики громоздятся в кухне, но родители ничуть не стыдятся. Я знаю, что это безвкусно, малыш, но какая экономия? В доме есть несколько высокотехнологичных новшеств, в основном купленных по настоянию Тайлера. Микроволновая печь, видеомагнитофон, телефон с автоответчиком. Что касается последнего, я замечаю, что родители, оба телефонофобы, наговаривают на него тексты с такой же нерешительностью, с какой мисс Стьюизенд Фиш записывала граммофонные пластинки для капсулы времени. «Мама, что если вы с отцом на этот раз плюнете на Рождество и рванете на Мауи? У нас с Тайлером уже заранее депрессия». «Может, в будущем году, сынок, когда у нас будет посвободнее с деньгами? Ты ведь знаешь, какие сейчас цены?» «Ты говоришь это каждый год. Пожалуй, хватит вам стричь купоны и притворяться бедными». «Уж позволь нам это, родной. Нам нравится изображать голь перекатную». Мы выезжаем из Портлендского аэропорта в знакомый ландшафт. Зеленые поля, припорошенные дождичком. Уже через несколько минут все успехи на ниве духовного и психологического самосовершенствования, которых я добился вдали от семьи, испаряются, либо теряют силу. Так вот какая у тебя теперь стрижка, сынок. Мне напоминают, как ни старайся, для родителей я навсегда останусь 12-летним. Родители искренне стараются не воспламенять тебе нервы, но их суждения как бы не в фокусе и вне масштабов. Обсуждать личную жизнь с родителями все равно, что увидев в зеркале заднего вида один единственный прыщик у себя на носу, из-за отсутствия контекста и контраста решить, что у тебя сыпь и рак кожи одновременно. «Слушай, — говорю я, — неужели и впрямь в этом году только мы с Тайлером?» «Похоже на то, хотя мне кажется, Ди может приехать из Порт-Артура. Она скоро вернется в свою старую спальню. Есть признаки». «Признаки?» Мать увеличивает скорость движения дворников и включает фары. Что-то ее тяготит. «Вы все уезжали и возвращались, уезжали и возвращались столько раз, что я даже не вижу смысла говорить друзьям, что дети разъехались. Да и тема эта больше не обсуждается. Мои друзья со своими детьми проходят через то же самое. Когда мы сталкиваемся в Сейфвей, то больше не расспрашиваем друг друга о детях, как раньше. Это как бы не принято. А то было бы одно расстройство. Кстати, ты помнишь Алану Дюбуа?» «Красотку». «Обрила голову и ушла в секту». «Да что ты!» «Но сначала продала все материнские драгоценности, чтобы заплатить за место в лотосовой элите у этого гуру. Расклеила по всему дому бумажки со словами «Я буду молиться за тебя, мама». Мать, в конце концов, выставила ее из дома. Теперь она в Теннесси выращивает репу». «Все облажались. Никто не вырос нормальным. Ты кого-нибудь еще видела?» всех, только я не помню, как их зовут. Донни, Арнольд. Я помню их маленькими, когда они забегали к нам за леденцами. А сейчас они все такие побитые, постаревшие, какая-то преждевременная дряхлость. А вот Тайлеровы друзья, надо сказать, все живчики, совсем другой коленкор. Тайлеровы друзья живут в мыльных пузырях. Это и неправда, и несправедливо, Энди. Она права. Я просто завидую, что друзьям Тайлера будущее не страшно. Завистник и трус. Ладно, извини. Так почему ты думаешь, что Ди может вернуться домой? Ты начала говорить... Мы едем по почти пустынному бульвару Сэнди в сторону центра к стальным мостам. Мостам цвета облаков. Мостам столь замысловатым и огромным, что мне вспоминается Нью-Йорк из рассказа Клэр. Я задумываюсь, способна ли их масса сократить законы притяжения. Но когда вы, дети, звоните и начинаете грустить о прошлом или ругаете свою работу, я понимаю, что пора стелить чистое белье. Или, если все слишком хорошо. 3 месяца назад Ди звонила и рассказывала, что Ли покупает ей молочный магазин. Я никогда не слышала такого восторга в ее голосе. И тут же сказала отцу: «Фрэнк, руку даю на отсечение. Еще весна не наступит, а она вернется в свою комнату рыдать над школьными фотографиями. Похоже, я скоро выиграю пари». Или когда Дэви единственный раз устроился на более-менее пристойную работу. Его взяли художественным редактором в журнал, и он взахлеб рассказывал, как ему там нравится. А я знала, что не пройдет и 2 минут, как эта работа ему наскучит. И точно. Динь-дон, звонок в дверь. Стоит Дэви с этой девушкой Рейн, вылитые беглецы из детского концлагеря. Влюбленная парочка прожила у нас в доме 1/2 года, Энди. Тебя не было, ты ездил в Японию или еще куда-то. Ты представляешь себе... Такой кошмар. Я до сих пор повсюду нахожу обрезки ее ногтей. Отец, бедняга, обнаружил один в морозильнике. Черный, отполированный ноготь. Просто жуть. А сейчас вы с Рейн друг друга терпите? Едва-едва. Не скажу, что очень огорчилась, когда узнала, что она встречает Рождество в Англии. Дождь усилился. Один из любимых моих звуков. Стук дождя по металлической крыше автомобиля. Мать вздыхает. «А я-то возлагала на вас такие надежды. Ну как можно было думать иначе, глядя на ваши личики?» «Но мне пришлось перестать обращать внимание на то, что вы вытворяете со своими жизнями. Надеюсь, тебя это не обижает. Потому что после этого моя жизнь стала намного-намного легче». Подъезжая к дому, я вижу Тайлера, который впрыгивает в свою машину, прикрывая тщательно завитую голову красной спортивной сумкой. «Привет, Энди!» — кричит он, забираясь в свой теплый сухой мирок и захлопывая дверь. Затем, высунувшись в окно, добавляет: «Добро пожаловать в дом, забытый временем!» Дважды два — 5. Капитуляция после долгого сопротивления рекламной кампании, направленной прямиком на ваш слой потребителей. «Ну ладно, ладно, куплю я вашу дурацкую колу, а теперь проваливайте!» Паралич решительности. Неспособность сделать выбор, когда возможности ничем не ограничены. Да, MTV, нет, пушкам. Канун Рождества. Сегодня никому ничего не объясняя, я покупаю огромное количество свечей. Церковные свечки, именинные свечи, свечи на случай отключения электричества, столовые свечи, еврейские свечи, рождественские свечи и свечи из магазина индуистской книги с кое-как намалеванными богами человековидами. Все годятся. Пламя-то одинаковое. Дарс Трифти Мартин на 21-й улице у Тайлера, обескураженного моей свечеманией, язык отнялся от стыда. Чтобы придать тележке более праздничный и менее безумный вид, он кладет в нее замороженную индейку. «Все-таки что такое церковные свечи?» Глубоко вдыхая дурманящий синтетический черничный аромат столовой свечи, интересуется Тайлер, обнаруживая одновременно свою обескураженность и атеистическое воспитание. «Их зажигают, когда молятся. В Европе они есть в каждой церкви». «О, вот эту ты пропустил!» Он передает мне красную круглую настольную свечу, покрытую сеточкой, какие бывают в семейных итальянских ресторанах. «Люди косятся на твою тележку, Энди. Ты не можешь сказать, для чего эти свечи?» Это рождественский сюрприз, Тайлер. Встань в очередь. Мы идем к кассе, которая, как всегда, в эти дни перегружена в наших поношенных нарядах, извлеченных из моего старого шкафа, где они хранились в былых панковских дней. Мы кажемся, на удивление, нормальными. Тайлер в старой кожаной куртке, вывезенной мною из Мюнхена, и я в ветхих рубашках, одна поверх другой, и джинсах. Снаружи, разумеется, дождь. Сидя в машине Тайлера, катящейся домой по Бернсайд-авеню, я пытаюсь рассказать Тайлеру Дейгову историю о конце света в супермаркете «Вонс». Есть у меня один друг в Палм-Спрингс. Так вот, он говорит, что когда врубятся сирены воздушной тревоги, первым делом люди кинутся за свечами. Ну и... Я думаю, потому-то в Дарстрифте Мартина нас так и косились. Удивляюсь, почему не слышно сирен. И за консервами, отмечает он, поглощенный номером Vanity Fair за рулем я. Как ты считаешь, стоит мне осветлить волосы? Знаешь, папа, у человека бывает или жизнь, или дом. Я выбираю жизнь. Подушный налог. Издержки вступления в брак. Занятные ребята на глазах превращаются в зануд. Спасибо за приглашение, но мы с Норин собирались полистать каталог кухонной посуды, и я попозже посмотреть магазин на диване. Мальчедевишник. Модифицированная сквайрами древняя традиция смотрин грудного младенца. Теперь на такие церемонии приглашают, вопреки обычаю, не только женщин, но и мужчин. Таким образом, количество друзей, дары приносящих, увеличивается вдвое, и совокупная стоимость подарков поднимается до стандартов Эйзенхауэровской эры. Редукция гнезд. Наблюдающаяся в среде родителей тенденция переселяться после того, как дети отделились в маленькие без специальных гостевых комнат дома, дабы дети в возрасте от 20 до 30 не возвращались домой, аки бумеранги. Зависть к домовладельцам. Чувство ревности, пробуждающееся в юных и отверженных при знакомстве с душераздирающей статистикой стоимости жилья. Сокращай, что можешь. Ты все еще пользуешься алюминиевыми кастрюлями и сковородками, а, Энди? Спрашивает отец, заводя в гостиной наши старинные часы с маятником. Выбрось их, понял? Алюминий на кухне – прямой путь к болезни Альцгеймера. 2 года назад у отца случился удар. Не самый серьезный, но неделю он не мог двигать правой рукой, а теперь вынужден принимать лекарства, которые, помимо всего прочего, блокируют работу слезных желез. Теперь он не способен плакать. Надо сказать, что это испытание напугало его, и он довольно радикально изменил образ жизни, особенно режим питания. До удара он ел как фермер в поле, только успевал нарезать себе куски красного мяса, напичканного гормонами, антибиотиками и еще бог знает чем, а в придачу горы картофельного пюре и реки виски. Теперь, к большому облегчению матери, он ест курятину и овощи, частенько заглядывает в магазин на экологически чистых продуктов и установил на кухне полочку с витаминами, источающую хиповский аромат витамина В, отчего кухня напоминает аптеку. Подобно мистеру МакАртуру, отец только на закате жизни заметил, что у него есть тело. Лишь столкновение со смертью отвратило его от многовековых кулинарных мифов, порожденных железнодорожными рабочими, скотоводами, а также нефтехимическими и фармацевтическими фирмами. Но опять же, лучше поздно, чем никогда. Нет, пап, никакого алюминия. Хорошо, хорошо. Повернувшись, он смотрит в телевизор в другом конце комнаты и, глядя на толпу рассерженных молодых людей, протестующих где-то против чего-то, пренебрежительно бурчит. Вы только посмотрите на этих парней. Неужели никто из них не работает? Подыщите им какое-нибудь занятие. Покажите им по спутниковому каналу видеоклипы, которые Тайлер смотрит. Да что угодно. Главное их занять. Ох ты, Господи. Отец, подобно бывшей деговой коллеге Маргарет, не верит, что люди способны конструктивно тратить свободное время. Потом Тайлер сбегает с ужина. В комнате остаются я, мать, отец, 4 перемены блюд и вполне объяснимые напряжения. Мам, да не хочу я никаких подарков на Рождество. Не хочу допускать в свою жизнь вещи. Рождество без подарков ненормально. Ты что там у себя, перегрелся? Позже, в отсутствие большинства своих детей, мой сентиментальный отец бродит по пустым комнатам нашего дома, словно пробивший днище собственным якорем танкер в поисках порта, места, где мог бы заварить рану. Наконец он решает сложить чулки возле камина. Чулок Тайлера он кладет подарки в покупку в каждую... покупку которых каждый год складывает всю свою душу. Крошечные бутылки с полосканием для рта, японские апельсины, аракис в сахаре, штопоры, лотерейные билеты. Когда же дело доходит до моего чулка, он просит меня выйти из комнаты, хотя я знаю, дорожит моим обществом. Теперь моя очередь шататься по дому, слишком большому для нашей маленькой компании. Даже елка, наряженная в этом году скорее по привычке, не поднимает настроения. Телефон мне не друг. В этот момент Портленд – город смерти. Друзья либо переженились и погрязли в тоске и депрессии, либо, не женившись, погрязли в тоске и депрессии, либо сбежали от тоски и депрессии, то есть из нашего города. А некоторые купили дома, что для индивидуальности все равно, что поцелуй смерти. Когда друзья сообщают тебе: «Мы только что купили дом», это, считай, признание в том, что свою индивидуальность они потеряли. Сразу можно безошибочно домыслить, как они живут. Люди эти застряли на ненавистной работе, в карманах у них пусто. Каждый вечер они смотрят видеофильмы, у них 7 кг лишнего веса, и они больше не прислушиваются к новым идеям. Удручающая картинка. Но самое худшее, этим людям даже не нравятся их дома. И счастливы они лишь в те редкие минуты, когда грезят, как будут доводить дом до ума. Господи, с чего это я так разбрюзжался? Мир превратился в один большой тихий дом, как у Дейдера в Техасе. Нет, так жить нельзя. Чуть раньше я с дуру брякнул, что дом у нас какой-то невеселый. Отец пошутил: «Не зли нас, а то мы, как сделали родители всех твоих друзей, переедем в кооперативную квартиру, где не будет ни комнаты для гостей, ни лишнего постельного белья». Ничего остроумнее не мог придумать. Отлично. Как будто они могут переехать. Я знаю, что этого не произойдет никогда. Они будут сопротивляться переменам, изобретать защитные талисманы вроде бумажных полешек для растопки камина, которые мать скручивает из газет. Они будут бесцельно слоняться по дому, пока словно жуткий чумной бродяга не вломится будущее и не сотворит какое-нибудь зверство, смерть, болезнь, пожар или... Вот чего они по-настоящему боятся – банкротства. Визит бродяги окончательно стряхнет с них благодушие, подтвердит, что беспокоились они не напрасно, они знают, что его кошмарный приход неизбежен. Перед глазами у них стоят гнойники на его коже, зеленые, как больничная стена, его лохмотья, выкопанные в мусорных ящиках за складом бойскаутского клуба в Санта-Монике, где он и ночует. Им известно, что он не владеет недвижимостью, он не будет обсуждать телепередачи, зато будет заманивать воробьев в птичью клетку. Но они не хотят говорить о нем. 11. Отец с матерью спят, Тайлер где-то празднует. Короткий телефонный разговор с Деком возвращает мне уверенность в том, что где-то во Вселенной существует другая жизнь. Новость дня. Астон Мартин попал на 7-ю страницу Desert Sun. Больше 100 000 ущерба возводит дело в ранг уголовного преступления. А шкипер заходил выпить в бар у Ларри, высосал море, а когда Дек попросил его расплатиться, просто ушел. Дек по глупости отпустил его. Похоже, наше дело труба. Ах да, мой братец-джинглописец прислал мне старый парашют, чтобы укрывать Сааб на ночь. Подарочек, а? Позже, сидя перед телевизором, я приканчиваю целую пачку шоколадного печенья. А еще позже направляюсь на кухню, чтобы порыться в холодильнике, понимая, что сейчас упаду в обморок от скуки. Не стоило мне ехать домой на Рождество. Вырос я из этого. Было время, когда, возвращаясь из разных учебных заведений или путешествий, я ждал, что увижу свой дом как-то по-новому. Этого больше не происходит. Время откровений, по крайней мере, в отношении родителей прошло. Не подумайте чего. У меня остались 2 милых сердцу человека, больше, чем у многих других, но пора двигаться дальше. Мне кажется, каждый из нас потом оценит это по достоинству. устроить трансформацию. Рождество. С раннего утра я в гостиной со своими свечами. Сотнями, а может быть и тысячами свечей, а также с кучей рулонов сердито-шелестящей фольги и стопками одноразовых блюдц. Я ставлю свечи на все возможные плоские поверхности. Фольга не только предохраняет их от капающего стеарина, но и удваивает пламя за счет отражения. Свечи повсюду. На пианино и на книжных полках, на кофейном столике, на каминной полке, на подоконнике, защищая комнату от, как по заказу, сумрачного глинцевито-серого дня. На одной только стереодеке в дубовом корпусе стоит по меньшей мере 50 свечей. Этакий портрет международной семьи эсперантистов всех видов и габаритов. Члены профсоюза мультперсонажей стоят между серебряными кругляшами среди лимонных и зеленых шпилей. Клубнично-красные колоннады, белые просеки и пестрый демонстрационный набор для тех, кто никогда не видел свечей. Я слышу наверху шаги. Отец зовет. «Это ты там внизу, Энди?» «С Рождеством, пап! Все встали?» «Почти. Мать как раз мутузит Тайлера по животу. Что ты там делаешь?» «Это сюрприз. Обещай мне, что вы не спуститесь еще 15 минут. В 15 минут я уложусь». «Не волнуйся. Столько времени его высочество затрачивает на то, чтобы сделать выбор между муссом и гелем. Причем это минимум». «Так обещаешь?» «15 минут. Время пошло». «Вы когда-нибудь пытались зажечь 1000 свечей?» «Это не такое быстрое дело, как кажется. Используя в качестве трута обыкновенную белую столовую свечу и держа под ней блюдце, чтобы не накапать, я поджигаю свои драгоценные фитильки. Чистокол церковных свечей, отряды ярдсайтов и малочисленные колонны песочного цвета. Поджигая их, я чувствую, что в комнате становится жарче. Приходится открыть окно, впустить кислород и холодный воздух. Я заканчиваю. Вскоре три имеющихся в наличии члена семьи Палмер собираются наверху у лестницы. «Ты готов, Энди? Мы идем!» — кричит отец под аккомпанемент перкуссии Тайлеровых ног, топающих по лестнице, и его бэк-вокала. «Новые лыжи! Новые лыжи! Новые лыжи! Новые лыжи!» Мать говорит, что чувствует запах воска, но ее голос обрывается. Я понимаю, что они дошли до угла и уже видят масляный желтый отблеск огней, вырывающихся из гостиной. Они обогнули угол. «О, Боже!» — произносит мама, когда они входят в комнату. Онемев, все трое медленно оглядывают обычно такую тоскливую гостиную, усыпанную трепещущими живыми белыми огоньками. Пламя охватило все поверхности, ослепительное и недолговечное царство безупречного света. В мгновение ока мы избавляемся от вульгарной силы тяжести, попадаем во Вселенную, где наши тела, как астронавты на орбите, могут выделывать акробатические трюки под аплодисменты лихорадочных, лижущих стены теней. «Как Париж!» — произносит отец, подразумевая, клянусь, собор Парижской Богоматери, вдыхая воздух, горячий, даже обжигающий. Так верно пахнет воздух на пшеничном поле, где оставила выжженный круг летающая тарелка. Я тоже смотрю на плоды своего труда. Мне по-новому открывается эта старая комната, погруженная в золотистое пламя. Результат превзошел мои ожидания. Свет безболезненно, беззлобно, точно ацетиленом прожигает в моем лбу дыры и вытягивает меня из моего тела. Он также, пусть на какое-то мгновение, открывает разнообразие форм существования в сегодняшнем дне, чем ждет глаза членам моей семьи. «О, Энди», — говорит, садясь мать, — «знаешь, на что это похоже? На сон. Такие бывают у каждого. Человек неожиданно обнаруживает в своем доме комнату, о существовании которой не догадывался. Едва увидев ее, он говорит сам себе: ну, конечно, естественно, она всегда здесь была». Отец с Тайлером усаживаются с очаровательной неуклюжестью людей, только что выигравших крупный приз в лотерее. «Это видеоклип, Энди», — говорит Тайлер. «Прямо видеоклип. Есть лишь одна загвоздка. Вскоре жизнь вернется в прежнее русло. Свечи медленно догорят, и возобновится обычная утренняя жизнь. Мама пойдет за кофейником, отец, предохраняя нас от звукового шока, отключит от теневые сердца противопожарной сигнализации. Тайлер порожнит свой чулок и начнет разбираться с подарками. Новые лыжи, ну теперь умереть не жалко. А у меня возникнет чувство... Я чувствую, что наши эмоции, какими бы прекрасными они ни были, существуют в вакууме. И виной тому наша принадлежность к среднему классу. Понимаете, когда принадлежишь к среднему классу, приходится мириться с тем, что история человечества тебя игнорирует. С тем, что она не борется за твои интересы и не испытывает к тебе жалости. Такова цена каждодневного покоя и уюта. Оттого все радости стерильны, а печали не вызывают сострадания. И все мельчайшие проблески огненной красоты, такие как это утро, будут напрочь забыты, растворяться во времени, как оставленная под дождем фотопленка, без звука, без шума, мгновенно вытесненные тысячами безмолвно растущих деревьев. Оттенки черного. Умение отличить ревность от зависти. С возвращением из Вьетнама, сынок. Пора сматываться. Я хочу вернуться в свою реальную жизнь со всеми ее прикольными запахами, пустотами одиночества и долгими поездками в автомобиле. Хочу друзей и отупляющую работу на раздаче коктейлей героям вчерашних дней. Мне не хватает жары, сухости и света. Тебе нормально живется в Палм-Спрингсе, а? Двумя днями позже спрашивает Тайлер, когда мы с Ревом поднимаемся в гору, чтобы по пути в аэропорт посетить мемориал Вьетнамской войны. Ладно, Тайлер, колись. Что говорили папа с мамой? Ничего, все больше вздыхали. Но эти вздохи и рядом не стоят со вздохами Ади или Дэви. Да? Слушай, ну что ты все-таки делаешь? У тебя ни телевизора, ни друзей. Друзья у меня есть, Тайлер. Ну хорошо, есть у тебя друзья, но я за тебя волнуюсь, вот. Такое впечатление, что ты всего лишь скользишь по поверхности жизни, вроде водомерки, словно у тебя есть какая-то тайна, и она не пускает тебя в мирскую повседневную жизнь. Ну и ладно, только мне как-то страшно за тебя. Если ты, ну, исчезнешь или типа того, я не знаю, сумею ли это перенести. Господи, Тайлер, никуда я не денусь, обещаю. Успокойся, ладно. Заруливай вон туда. Но ты дашь мне знать, если решишь уехать, перемениться или что-то там задумал? Не ной, хорошо, обещаю. Только не бросай меня. Вот и все. Я знаю, со стороны кажется, что моя жизнь и все остальное мне в кайф, но знаешь что? В этом участвует лишь половина моего сердца. Ты на меня и моих друзей всех собак вешаешь, я знаю, но я бы в одну секунду отдал бы все это, если бы кто-то предложил хоть какую-нибудь приемлемую альтернативу, Тайлер. Перестань. Я так устал всему на свете завидовать деньги. Да, этого мальчика уже не остановишь. И меня трясет от страха, потому что я не вижу будущего. Я сам не пойму, откуда у меня эта инстинктивная самоуверенность. Серьезно, меня вправду трясет. Может, я не похож на человека, который замечает, что вокруг него происходит. Но, Энди, я все замечаю. Я просто не могу себе позволить это показывать. Сам не знаю, почему. Поднимаясь на холм к воротам мемориала, я обдумываю услышанное. Должно быть, мне придется, как говорит Клэр, добавить капельку юмора в свое отношение к жизни. Но это трудно. Зуд в области иронии. Инстинктивная потребность безотчетно, словно так и надо, уснащать самые банальные бытовые разговоры легкомысленными ироничными замечаниями. Презумпция насмешки. Особая тактика поведения, нежелание проявлять какие бы то ни было чувства, дабы не подвергнуться насмешкам со стороны себя подобных. Презумпция насмешки – основной стимул зуда в области иронии. Почивать на гипотетических лаврах. Придерживаться убеждения, что бессмысленно заниматься той или иной деятельностью, если на ее поприще нельзя стать мировой знаменитостью. Хотя этот феномен легко спутать с ленью, он имеет намного более глубокие корни. В Бруклинском заливе выловлено 800 тысяч фунтов рыбы. В Кламат-Фоллс большим успехом прошла выставка коров абердинской породы, а в Орегоне поистине текут медовые реки. В 1964 году в этом штате, согласно официальной статистике, насчитывались 2000 пчеловодов. Вьетнамский мемориал называется «Сад утешения». Построен в виде спирали, наподобие музея Гуггенхайма. Спираль проходит по склонам горы, похожим на груды, обильно политых водой изумрудов. Поднимаясь по винтовой тропе от подножия холма к вершине, посетители читают высеченные на каменных плитах рассказ о событиях Вьетнамской войны, перемежаемые хроникой повседневной жизни в Орегоне. Под этими параллельными повествованиями имена наголо стриженных орегонских парней, погибших в чужой грязи. Мемориал – одновременно замечательный документ и заколдованная страна. Круглый год здесь можно встретить туристов и скорбящих всех возрастов и обликов на различных стадиях духовной надломленности, отремонтированности и возрождения, оставляющих после себя маленькие горки цветов, писем, рисунков, часто исполненных нетвердой детской рукой. И, конечно же, слезы. Во время осмотра мемориала Тайлер ведет себя с некоторой почтительностью. Другими словами, воздерживается от плясок и пения, которые вполне мог бы себе позволить быть на торговом центре округа Клакамас. Его недавний выброс откровенности завершился, и могу поклясться, больше не повторится. Что-то не пойму я тебя, Энди. Здесь, конечно, клево и все такое, но с чего вдруг ты заинтересовался Вьетнамом? Война закончилась, когда у тебя еще вторичные половые признаки не появились. Я, конечно, не специалист по Вьетнаму, Тайлер, но кое-что я помню. Так, смутно, конечно, черно-белые телевизионные картинки. Когда мы росли, Вьетнам был точно цвет фона, на котором протекала жизнь. Типа как красный, синий, золотой примешивался ко всем оттенкам. А потом в одночасье испарился. Представь себе, однажды ты просыпаешься и обнаруживаешь, что пропал зеленый цвет. Я приезжаю сюда, чтобы увидеть цвет, которого нигде больше не смогу увидеть. Да, я ничего не помню. Но это и к лучшему. Гадкое было время. Я абстрагируюсь от наводящих вопросов Тайлера. Да, думаю я про себя, гадкое было времечко. Но вместе с тем это был единственный исторический, с большой буквы, период на моей памяти до того, как история переродилась в пресс-релизы, стратегию маркетинга, орудие циничных рекламных кампаний. Учтите, не так уж много подлинной истории я застал. Я появился на ее арене слишком поздно, под конец финального акта, но я видел достаточно, и сегодня, когда мы имеем фантасмагорическое отсутствие всякого исторического присутствия, мне нужна связь со значительными событиями былого, любая тонюсенькая ниточка. Я моргаю, словно выходя из транса. Эй, Тайлер, ты готов отвезти меня в аэропорт? До рейса 13.13 в город Глупстон осталось не так много. Ностальгия – это оружие. Самолет делает промежуточную посадку в Финиксе, а через несколько часов такси везет меня по пустыне Дек на работе, а Клэр еще не вернулась из Нью-Йорка. Небо из сказочного тропически черного бархата, томные пальмы бабочки склоняются к полной луне, нашептывая ей соленые анекдоты о фермерских дочках и камелуижорах. Сухой воздух пескляво сплетничает о пыльце, о ее неразборчивости в связях, а постриженные лимонные деревья источают самый чистый в моей жизни запах, вяжущий такой. Собак нет, и я догадываюсь, что Дэк выпустил их погулять. Дойдя до маленькой кованой калитки, открывающейся в общий двор наших бунгало, я ставлю на землю сумки и вхожу. Подобно ведущему телевикторины, приветствующему нового участника состязания, я кричу: «Здравствуйте, двери!» Входным дверям Дега и Клэр. Подходя к своему дому, я слышу, как за дверью звонит телефон, но это не мешает мне остановиться на крыльце и легонько поцеловать мою дверь. Спорим, вы бы тоже так сделали.